Выход пятый. Доктор подходит к Арбенину и берет его за руку. «Вам надо отдохнуть!» Арбенин вздрагивает. «А?» В сторону. Сердце сжалось. «Доктор, вы слишком предались печали эту ночь. Усните!» Арбенин. «Постараюсь». «Доктор, уж помочь ничем нельзя, но вам осталось беречь себя». Арбенин. «Ого, я невредим! Каким страданием земным на жертву грудь моя не предавалась, а я все жив! Я счастье желал, и в виде ангела мне Бог его послал. Мое преступное дыхание в нем осквернило божество. И вот оно, прекрасное создание, смотрите, холодно, мертво. Раз в жизни человека мне чужого, рискуя честью, от гибели я спас, а он, смеясь, шутя, не говоря ни слова, он отнял у меня все, все, и через час уходит». «Доктор, он болен, не шутя, и я не сомневаюсь, что в этой голове мучений была тьма, но если он сойдет с ума, то я за жизнь его ручаюсь». Уходя, сталкивается с двумя